А что ты завтра будешь есть? На что ты рассчитываешь, точнее, на кого? На меня? Может, на моих родителей? Она, перестань. Он, обмякнув, как после пощечины, ну ладно. Я ведь просто спросил, уж и спросить нельзя. Сок хочешь? Собирается открыть холодильник, но тут вдруг, словно вновь, видит цветы. По-прежнему, держа букет в руке, он, наконец, переключает внимание на него. И вот цветы эти. Они ведь тоже денег стоят. Сколько они стоят? Молчание. Отвечай. Я ведь тебя спрашиваю. Напряженное молчание. Вы, русские, вообще все такие. В гости только с цветами или с тортом, или с подарком. Почему? Зачем? Я этого не понимаю. Джаспер говорил, к ним аспирантка приезжала из Москвы. Так она тихо. Перестань. Мне неинтересно. Он, что? Она, мне это неинтересно. Давай переменим тему. Он с тихой яростью. Ты забыла сказать «пожалуйста»? Она, пожалуйста. Пауза. Он. Нет, я все-таки считаю нужным закончить, чтобы больше к этому не возвращаться. Вы, русские, тратите свои деньги на цветы, а потом вы удивляетесь, что у вас денег нет. Их никогда и не будет. У тебя ведь даже медицинской страховки нет. И тебя это не волнует. Она, меня это волнует. Он, нет, тебя это не волнует. Потому что если бы ты не покупала цветы, а ведь они дорогие. Сколько они, кстати, стоят? Я знаю, цветы всегда дорогие. Эти оглядывают долларов 10 или 8. Нет, думаю, 10. С удвоенной решимостью лезет в карман. Ну уж за цветы-то я тебе определенно отдам. В мгновение ока она оказывается у двери. Щелчок замка, она уже в коридоре. Он настигает ее лишь возле самого лифта. Сцена 10. Возле дверей лифта. Она, не надо. Ничего не надо, пожалуйста. Он, хватая ее за плечи. Что случилось? Почему? Я не понимаю. Она, пытаясь вырваться. И не надо. Он, почему ты не хочешь мне объяснить? Это нечестно. Подходит лифт, двери открываются. Она, отчаянно вырываясь в слезах. Смысла нет, нет никакого смысла. Он, пытаясь ее удержать. Почему? В чем нет смысла? Почему ты не хочешь со мной разговаривать? Чем я тебя обидел? Господи! Она, найдя ключ, спокойно. Пожалуйста, убери руки. Ты не имеешь права меня удерживать. Он, как по команде, почти рефлекторно разжимает руки. В этот же момент двери лифта закрываются. Слышно, как лифт уезжает. «Черт!» Он, «Если я что-то сделал не так, то объясни мне, пожалуйста. Объяснить можно все. Обо всем можно договориться». Она, «Не думаю». Он, «У меня почти нет опыта. Я не знаю, как обращаться с девочками». Она по-русски. «Рассказывай». Так я и поверила. Он, «Что? Что ты сказала?»